Виолатор, сокращенно ВИЛ, занимал на Выборгской одной из официальных должностей, вроде путевого обходчика. Звучало красиво и так по-старому. На самом деле его обязанностью было забалтывать приезжих. Представляет опасность для станции, нет, а также инспектировать местные гостиницы. Такая легкая версия службы безопасности. Иван усмехнулся. Не брезговал Виолатор случайным заработком, вроде того, на который подвязался сейчас с Иваном. Познакомились они, когда Иван заливал местной сивухой последние новости, и как-то очень легко сошлись. Впрочем, Иван покрутил головой, разминая шею. В затылке застрял штырь, тупая боль после вчерашнего. Впрочем, не последняя роль в этой легкости принадлежала алкоголю. Через пару часов они дошли до станции Черная речка. Станция была заброшенная, неизвестно почему, по крайней мере, Виолатор этого не знал. На станции горел огонь, люди в цветастых нарядах сидели вокруг костра. Иван 100 лет уже не видел живого огня. В альянсе за открытый огонь можно было крепко схлопотать. «Конечно, — едко подумал Иван, — если это не струя из огнемета». От костра поднялся крупный мужчина в широкополой шляпе. Борода, усы с сединой, смуглая кожа. «Цыгане! — сказал Виолатор. — Подожди, я сейчас!» Он пошел навстречу мужику в шляпе, улыбаясь на полметро и раскидывая руки для объятий. Мужик, однако, обниматься не пожелал. Что-то сказал рыжему, сердито и резко, махнул рукой. «Иди, мол». Виолатор пытался возразить, но цыган повторил жест. Иван ждал. Виолатор вернулся, ничуть не обескураженный таким холодным приемом. «Да понимаешь, ангелы не разрешают», — сказал Виолатор. Петроградскую они прошли, практически не останавливаясь. Была это тихая и странная станция. И народ там был очень тихий и очень странный. Иван не понял, в чем дело, но среди жителей Петроградской он себя чувствовал совершенно чужим. — Дендрофилы! — сказал Виолатор шепотом. — Кто? — Любители растений, — добавил он, и больше ничего объяснять не стал. Впрочем, Ивану было, если честно, все равно, да хоть филателисты. Все равно он не знал, что эти слова означают, что дендрофилы, что филателисты. Да и наплевать. Когда через несколько часов они дошли до поворота на Горьковскую, Виолатор наставил на Ивана абакан. — Что это значит? — спросил Иван с удивившим его самого спокойствием. — Ты обещал мне заплатить, — сказал Виолатор. — Родненький, давай, плати. — Верно. — Отдай мне вторую половину. Дальше ты уж, извини, и сам дойдешь. — Да, — Иван кивнул. — Я понимаю. Стараясь не делать резких движений, он вынул из сумки патроны и отчитал положенное количество. — Положи на землю. Иван пожал плечами, сделал, как просил рыжий. Отступил на 2 шага. Виолатор быстро, даже не пересчитывая, закинул патроны в рюкзак, поднялся. — Ход вон там! — он высветил фонарем надпись над коллектором. — Удачи тебе, диггер! — Откуда ты знаешь? — Иван замолчал. Виолатор расплылся в довольной улыбке. — А что? Я вашего брата не видел. Вы даже ходите одинаково. Я же видел, как ты меня затылком держал. Мне прямо нервозно становилось. Думал, заведешь меня куда и порешишь. — Я вообще-то честный человек, — сказал Иван. — Интересный тип этот рыжий. — Нет, — Виолатор покачал головой, не опуская бокан. — Ты не честный человек, родненький. Ты просто держишь слово. А это разные вещи. Вообще, это у вас, диггеров, профессиональная деформация. — Что? — Иван поднял брови. — Отпечаток, который накладывает профессия. Я когда-то изучал психологию, но ты понимаешь. Иван усмехнулся. — И чем же отличается честный человек от диггера, который просто держит слово? — спросил он с интересом. Виолатор ухмыльнулся. — Это тонкий вопрос. Скажем так, честный человек честен и за рамками данного слова. А диггер за рамками данного слова совершенно свободен и может сделать все, что угодно. Например, дать мне по башке и забрать автомат. — Логично, — сказал Иван. Нельзя сказать, чтобы он об этом не думал. Оружие бы ему сейчас очень пригодилось. — Так куда мне идти? — Туда. — Если ты меня обманул, я тебя найду, — предупредил Иван. — Я не угрожаю, ничего личного. Просто думаю, ты должен это знать, Вил. Я ничего не прощаю. Никому и никогда. Сказав, Иван понял, что это действительно правда. Он помолчал, глядя на Виолатора. Тот заметно занервничал, на лбу выступила испарина. «Это моя, — сказал Иван, — как ты выразился, профессиональная деформация. Ну, что-то хочешь добавить?» «Там сложно пройти, — сказал Рыжий наконец. Но можно?» Пауза. Капля пота скатилась по лицу Виолатора. «Да». Потолок начал снижаться. Бетонный скос нависал над самой головой, пригибал к земле. Иван сутулился и пошел вперед. Судя по сквозняку, дальше было открытое пространство, не тупик, иначе откуда взяться ветру? Спину уже ломило, когда Иван добрался до места, где смог более-менее встать прямо. Ноги и спина к этому времени затекли так, что Иван даже не сразу смог разогнуться. Блин. Так и стоял минут пять, растирая поясницу и набираясь решимости, чтобы выпрямить спину. Выпрямил. Вспышка боли. Иван застонал сквозь зубы. Иногда начинаешь вспоминать то, что вспоминать не стоит. Вот, скажем, зачем было Энигме спасать ему, Ивану, жизнь? Что, гнильщики мало людей убивают? Судя по слухам, они только человечины и живут. А антибиотики? Что, старику их девать некуда? Через долгое, бесконечно долгое время луч фонаря уперся в земляной завал. Иван повернул фонарь, высветил дальше. Так и есть. Завал начинался у ног Ивана и уходил под потолок. Здесь тоннель взорвали, чтобы преградить путь воде. Иван слышал рассказы про Горьковскую, которую начало затапливать, и жители ушли, оставив станцию. Хотя, по другой версии, они ушли не из-за воды. Да. По третьей, самый странный, люди вообще не уходили, а до сих пор там живут. Иван покачал головой. Нет, вряд ли. Это всегда становится известным. Но факт остается фактом. Тоннель дальше завален. Правда, Иван усмехнулся. Какое совпадение. Я знаю обходной путь. Спасибо честному бродяге, Виолатору.